«Окей», — заявил Тук. «Я говорил с колокольчиком, а тот говорил с красноносом, а тот говорил с Мэг О'Аспенс». А та сказала ему, что Златоглаз обмолвился, что проехался на машине развозчика пиццы, когда та приезжала сюда вчера вечером. Тук гордо хлопнул себя по груди. «Машина развозчика пиццы?» — в некотором замешательстве переспросил я. «Ну да, пиццы», — торжествующе вскричал Тук. «Пицца, пицца, пицца, пицца». Крылья его снова затрепетали, и я постарался выморгать с глаз эту чертову волшебную пыльцу, пока не начал чихать. «А что, разве Фейри любит пиццу?» «Ну, Гарри», — поразился на этот раз Тук. «Ты что, сам пиццу никогда не пробовал?» «Разумеется, пробовал», — ответил я. Тук принял уязвленный вид. «И ни разу не поделился». «Послушай», — вздохнул я, — «может, я как-нибудь вскоре и угощу вас, ребята, пиццей? Благодарность за помощь». Тук восторженно подпрыгнул, перескочив с кончика одного пальца на другой. «Да-да, только подожди, пока я им расскажу. Мы еще посмотрим, кто посмеется в следующий раз над Тук-Туком». «Тук», — произнес я, пытаясь утихомирить его, — «скажи, он никого больше не видел?» Тук сострил хитрую мину. «Он сказал, тут были смертные. Они занимались спортом, поэтому пицца нужна была им, чтобы восстановить силы». «Откуда пицца, Тук?» Фейри зажмурился, потом уставился на меня, словно я сморзил какую-то особенную глупость. «Ну, Гарри, я же сказал, из фургона». Он взмыл с моей ладони вверх и исчез в кронах деревьев. Я со вздохом кивнул. Тук все равно не видел разницы между домино и пицца-хат. Он и читать-то не умел. У большинства фей и фейри существует стойкое отвращение к письменной информации. Ну что ж, я узнал две вещи. Первое то, что кто-то заказывал сюда пиццу с доставкой. Из этого следовало два вывода. Во-первых, то, что вчера вечером здесь кто-то был. Во-вторых, то, что этих кого-то кто-то видел и говорил с ними. Возможно, мне удастся найти развозчика пиццы и спросить, не видал ли он Виктора Селза. Второе, что я узнал, это упоминание Тука насчет занятий спортом. В общем-то, само понятие спорта у смертных мало интересует Фейри, если это не связано с наготой и похотью. Излюбленное фейерское занятие – это подглядывать за подростками и разыгрывать их. Значит, Виктор был здесь с любовницей. Или любовником. Вот вам и спорт. Я понемногу начал склоняться к мысли, что Моника Селс получила отставку. Ее муж катался в эти края вовсе не для того, чтобы учиться колдовству. И все эти зловещие талисманы со скорпионами здесь ни при чем. Он просто развлекался в этом гнездышке со своей подружкой. Подобно любому другому мужу, уставшему от заботливой глуши жены. Одобрение это само собой не заслуживает, но понять его тоже можно. Зато возникала другая проблема. Как сообщить об этом Монике? Мне почему-то казалось, что ей не захочется слушать о том, что мне удалось узнать. Я поднял с земли блюдце, чашку и миску, и вместе с серебряным ножиком убрал обратно в черный нейлоновый рюкзак. Ноги ныли от долгой ходьбы и стояния. Мне не терпелось добраться домой и завалиться спать. Мужчина с обнаженным мечом в руках возник вдруг из темноты. Ни шелеста, ни даже хлопка магической энергии я даже не услышал. Как и я, он был высокого роста, но массивнее, и выступал с таким тяжеловесным достоинством. На вид ему было лет 50 с небольшим, так что в каштановых волосах проглядывали седые пряди. Его длинный плащ покроем напоминал мою куртку, только без капюшона. Брюки и пиджак его тоже имели темную окраску, угольно-серый и темно-синий. И только рубаха сияла крахмальной белизной. Такую даже странно видеть без галстука. Серые глаза его с красными прожилками по углам излучали угрозу. Лунный свет отражался в них таким же бликом, как от серебряного клинка. Он шагал прямо ко мне. «Гарри Блэкстон Копперфилд Дрезден», — негромко произнес он на ходу. «Целенаправленное использование истинного имени для призывания посторонних и сковывания их чарами в собственных интересах является нарушением 4-го закона магии. Напоминаю тебе, что ты находишься под дамокловым проклятием, и мы не потерпим больше ни одного нарушения закона с твоей стороны. Карой за такое нарушение будет смерть через отсечение головы мечом. Приговор будет приведен в действие на месте».